Князь Йортанка потрогал на голой груди серебряный орех амулет, сказал тихо и будто стесняясь. «Ну, а что странного? Ну, захотел такой памятник». «Да в том, что захотел, ничего. Стереографом взяли со снимка форму, рассчитали, сделали матрицу в натуральную величину, отлили из зернистого пластика, по виду и по весу совсем как мрамор, укрепили на плите. Все потом разошлись, а мы с Володей Рябцевым, тамошним аспирантом, задержались еще. Выпили, по правде говоря, маленько, у него фляжка была. А на утро он ко мне заходит. «Слушай, — говорит, — я вчера там, кажется, карманный нейроблок от институтского кентавра посеял. Без него как слепой. Пойдем поищем». Ну, пошли. Блок-то увидели сразу, а мальчишки нет. «Как нет?» — удивился Филипп Кукушкин. «Совсем?» «Да, голая плита». «Украли, что ли?» — сказал простодушный Ярик. «Боже мой, кому он нужен? Добро бы мрамор, подлинник, а то ведь, ну, конечно, отольют другой. Да как-то необъяснимо это». Все молчали. Шутить на эту тему было неловко, а всерьез что скажешь? Наконец Витька напряженным голосом произнес: «Мало ли чего необъяснимого бывает. Недавно Филипп опять в башне на большом маятнике болтался, как на качелях. А сверху вдруг голос: «Долго ты будешь, обормот, мочалить меридиан?» «Не ври», — сказал Филипп. «Не было голоса». «Не было, так будет. А три дня назад, Миша, я 37 зажглась опять. Тебе еще не сказали?» «Яшка зажглась?» «Ага. Хроноскопом взят сигнал. Значит, только что». «Батюшки светы», — сказал Михаил. «Велика ты еси, мать природа, и все мы слепы пред тайны твоя». «А может, это не она? Не он?» «Координаты-то в самой точке. Хоть булавку втыкай. Правда, показатели яркости переменные, зубцы на графике». «Может, двойная звезда получилась?» — вдруг негромко спросил Йортанка. «Они, двойные-то, всегда мерцают». «Не знаю. Там преобразователь опять барахлит. Потому что Зиночка Кугель дежурила, не следила толком. Не пускал бы ты ее, Миша. У нее только женихи на уме». «Зато она помогла вам перевести со старого языка историю города Реттерхальма», — напомнил Михаил. Юки повозился на подоконнике, подышал на свою серебряную трубу, потер ее подолом желтой форменной рубашки и сказал с сожалением: «В этой истории одна путаница и сочинительство. И не верьте вы, что мадам Валентина вырастила кристалл из какой-то звездной жемчужины. Девчонки играли, сестра Лотика вьюшка порвала бусы, а мадам Валентина одну бусинку потом подобрала. Ну и вот».